Прощание с Тимоти было горьким. Она все-таки была тут счастлива. Сестра-монахиня Снелл пожелала ей всего самого доброго, а пациенты пожимали ей руку, целовали ее, дарили на память батистовые платочки и лавандовые мешочки. В своей комнате Трикси погрузилась в печальное раздумье о своем гардеробе. Выбор был невелик. Она уже надела было джерси, но почему-то передумала и в последнюю минуту стала переодеваться в голубой креп. Из-за этого на 5 минут опоздала. Как молния, она пронеслась через холл. «Простите, я опоздала». «Не извиняйся, у меня было о чем подумать в эти 5 минут». «Пациенты?» «Да, через пару дней, пожалуй, слетаю сюда проверить их состояние». «Почему бы вам не осмотреть их завтра?» Он заглянул в ее серьезное лицо. «В день нашей свадьбы? Разве это не оскорбление для невесты, Беатрис?» «Меня только условно можно назвать невестой, да и свадьба займет не так уж много времени». «Ты самая лучшая в мире девушка. После ланча я забегу в больницу по пути к парому». Он внимательно вгляделся в ее лицо. «Не возражаешь?» «Ничуть», — стоически соврала она и была вознаграждена поцелуем в щеку, который Мургатроид созерцал с сентиментальным удовольствием. «Милая парочка влюбленных голубков», — подумал он. Ужинали в профессорском доме. Увидев Трикси, мисс радостно ей улыбнулась. «Все готово», — сказала она. «Вот шампанское во льду. А над ужином я уж так старалась, так старалась». Он действительно был великолепен. Свежие крабные палочки, грудка цыпленка, запеченная в винном соусе, брюссельская капуста в сметане, картофельные шарики, молодая морковка и, наконец, пирог со взбитыми сливками и свежими ананасами. Ели они медленно, и беседа текла неспешно и непринужденно. Уже доедая, профессор вдруг сказал: «Кажется, я кое о чем забыл. Пару дней назад помнил, а потом из головы вылетело». Он пошарил по карманам и вытащил маленькую ювелирную коробочку. «Фамильное обручальное кольцо. Переходит от одной невесты к другой. Ему очень много лет. Мужчины нашей семьи надевают его своим избранницам. Я должен соблюсти традицию. Наденешь его?» Золотое, с сапфирами и бриллиантами, кольцо было так же красиво, как и в тот день, когда было надето на палец первой невесте. Когда Трикси надевала кольцо, ей стало интересно, кто же будет обладать им в будущем. «Ведь у нас не должно быть детей», — думала она. «Я же не женой буду, а только хозяйкой в доме». Она смахнула неожиданную слезу и поблагодарила его. Вскоре он отвез ее домой и вместе с ней вошел в больницу, чтобы, как объяснил, забрать оставленные в палате записи. Он ласково пожелал ей спокойной ночи, но она чувствовала, что он уже далеко от нее. «До завтра, Крин!» — весело сказала Трикси и проскользнула в общежитие. У двери ее комнаты толпились подружки. «Прощальная вечеринка», — радостно сообщили они. Приготовили коктейль, достали картофельные чипсы, расселись вокруг нее и болтали до тех пор, пока негодующий коридорный не пришел узнать, почему у них за полночь горит свет. Когда все разошлись, Трикси залезла в постель и, вопреки собственным ожиданиям, тут же заснула. Глава 4. Проснулась Трикси рано, выпрыгнула из кровати и подошла к окну. Было еще темно, и уличные фонари бросали тускловатый оранжевый свет на крыши, покрытые легким слоем инея. Спать больше не хотелось. Она бесшумно пробралась на кухню, вскипятила чайник и еще сидела за столом, когда ночная медсестра пришла будить дневных. «Волнуешься?» — спросила она, наливая себе остатки чаю. «Да», — сказала Трикси, внутренне содрогаясь от страха. «А вдруг ничего не получится?» Когда профессор впервые заговорил о свадьбе, как разумно все звучало. Но теперь этим ранним ноябрьским утром свадьба казалась насмешкой. Конечно, можно позвонить ему домой и сказать, что передумала, но она этого не сделает. Во-первых, она твердо обещала стать его женой, а во-вторых, она любит его.